Глава 21. Место действия – Москва. Время действия – ноябрь 1604 года. Дмитрий Иванович, царь России. Я удвоил жалование всем казакам, кроме московских, оно у них и так неплохое. Одарил званиями, деньгами, царскими крестьянами и землей самых близких своих сторонников – Заруцкого, Карелу, Болотникова. Мои новые бояре все как один поддержали план Ивана Болотникова отобрать у осман крепость Азов, извести малых нагаев у реки Кубань, а для начала взять под контроль торговые пути на Каспии. Так-то тягаться один на один с Великой Портой сил у нас не было. Но Персия объявила османам войну. Им будет не до нас. Возьмем Азов, построим от крымцев остроги на Дону, поднимем пашни Донское дикое поле, заселим казаками Кубань. В тех краях урожая зерна вдвое выше подмосковных. Буду потихоньку переселять черносошных с холодного севера на теплый юг. Так и забудет Россия про голодные годы. Карелы и Болотников на стругах отправились с казаками и стрельцами вниз по Волге. Нужно тарки взять, чтобы не грабили на Каспии наши караваны. А если персидский шах с нами союз заключит, то нужно забирать Дербент и Баку. Будет Каспий русским морем. Потекут из Персии караваны по Волге до Переволоки, в Доугаво или в Двину, если по-русски. Каждый караван – это мешок серебра в казну. Это заработок для сотен речных портов и причалов. Это товары из Индии и Китая без переплаты европейским посредникам. В казне появятся большие деньги, можно будет начать реформы. Обязать церковь, устроить воскресные школы для крестьянских детей, построить при монастырях лекарни и родильные дома. А то народ мрет, от чего попало. У попов лишь один ответ – на все воля Божья. А вот и нет. В Курляндии уже заметили, что у новых лекарей после Виндавской и Рижской лекарской школы больные и роженицы стали меньше умирать. Значит, и нам такое нужно. А то, что не по старине, это пусть патриарх Игнатий все своим собратьям объяснит. Что хорошо России, то хорошо и вере. Место действия – Исфахан, Персия. Время действия – ноябрь 1604 года. Шах Аббас Великий, правитель Персии. Когда вожди посадили меня на трон, то, наверное, думали, мол, пареньком легко будет управлять. Как бы не так. Вождей, кызылбаши, я быстро прижал к ногтю, потом навел порядок в провинциях, провел удачную войну против Хивы и Бухарского ханства. Теперь вот верну у осман наши исконные земли на западе, а там и наш Армуз у португальцев отберу. Чтобы воевать с османами, нужен союзник. Мой посланник в Москве сумел заключить договор с Российским царством и какой-то Курляндией. Они будут отвлекать силы юного османского султана Ахмеда на север и на Кавказ. Война требует много денег». Поэтому нужно срочно расширять дорогу от порта Решт к портам Персидского залива. Дам привилегии купцам, они деньги считать умеют. За пару лет торговля с Россией удвоится, а то и утроится. Ведь Россия сможет отправлять через нас в Индию и Китай ценные меха. А нам будет доставлять корабли с серой, необходимые для производства пороха. Эй, Ахмед, готовься к бою! Место действия – Рига, новая столица Курляндии. Время действия – декабрь 1604 года. Лупольд фон Ведель, генерал курляндской армии, председатель регенского совета Лантага Курляндии, дядя попаданца. Со смертью герцога Фридриха по решению Лантага столицу герцогства перенесли в Ригу. Огромный портовый город гораздо больше похож на столицу, чем прежняя Метава. Герцогом Курляндии стал совсем еще юный Борис Кетлер, сын почившего в Москве герцога Вильгельма. При Ландтаге был организован регентский совет, который и будет управлять герцогством до совершеннолетия Бориса. Ландтаг запустил процесс редукции, возврата в собственность герцогства, земель католической церкви и дворян, сражавшихся против Курляндии. Все попытки удержать конфискуемые земли были решительно подавлены, а мятежники отправлены в новый свет без гроша. Часть армии после мирного договора была распущена, часть солдат уехали за океан, а большинство солдат и моряков остались служить во флоте меховой компании, которая снова начала отправлять караваны и эскадры в Новый Свет, Индию и Китай. Про смерть герцога Фридриха говорили всякое. В пылу сражения непонятно откуда прилетела роковая пуля. Но одно я знаю точно. Убить человека удобнее всего в бою, и вдвойне удобнее, когда он на твоей стороне. После мирных переговоров к Курляндии присоединились Лифляндия, Дерпт, Ландгалия, Динабург и Южная Семигалия, Ковна. Население выросло, по расчетам, со 110 тысяч до 400 тысяч. В трех независимых литовских воеводствах Полоцк, Витебск, Минск прошли выборы главы Белой Руси. На Минской раде выбрали старого воеводу, батьку Константина Острожского. Наша Большая Курляндия, Белая Русь и Московское царство заключили торговый и союзный договор, а то даже куцая Речь Посполитая проглотит по очереди и Курляндию, и Белую Русь, и даже не подавится. Шведы не смогли удержать Гданьск и оставили польский порт, взяв большую контрибуцию. Пруссы захватили небольшой польский анклав внутри своего герцогства и сумели удержать его после завершения мирных переговоров. Возобновилась морская торговля меховой компании. За океан поехали сотни переселенцев и искателей приключений. Эх, где мои 17 лет? Место действия – Варшава. Время действия – декабрь 1604 года. Сигизмунд Ваза, король Речи Посполитой. Всех моих советчиков, что обещали легкий разгром курлянцев и шведов, нужно гнать поганой метлой. Условия мирного договора такие, что хоть голову в петлю. Поражение на всех фронтах. Даже драных пруссаков мы не смогли победить. А почему? Да потому что нужно было не распыляться на три фронта, а бить врагов по очереди. Это мне и Сапега, и Хаткевич сказали. Ну, спасибо. Где же они были со своими советами во время войны? Хаткевич вон и вовсе свой Ковна подарил врагу, а еще советует. В Москве все идет не так, как планировалось. Новый царь Дмитрий не хочет выполнять свои обещания передо мной и Святым Престолом. Говорит Смоленск с Черниговым. Не отдам. Мол, давайте Крымское ханство поделим. Ага, а мне потом от осман получать? С посланниками Папы Римского царь говорит дерзко. Мол, унию заключать пока не планирую. Может быть, потом, когда-нибудь. Совсем страх потерял. Нужно с крымским ханом договор заключить о походе на Русь, и чтобы император из Вены прислал войска и денег. А римский папа пусть объявит крестовый поход против Москвы. Кремль захватим, а там и с Белой Русью, и с Курляндией разберемся. Место действия – Москва. Время действия – январь 1605 года. Иван Заруцкий, боярин, десница российского царевича Дмитрия Ивановича. Когда Москва успокоилась от торжеств и новых назначений, то я по просьбе Виктора Вайса провел небольшое расследование по поводу смерти царской семьи Годуновых и его отца, князя Вильгельма Кетлера. Иван Никитич Романов, глава разбойничьего приказа, говорить об этом деле со мной отказался. Мол, собакам собачья смерть. А вот дьяк Елизар Корсаков, отведав наливок разных, поведал, что слушал показания по тому делу и знает многое. Даю ему мешочек с золотыми монетами и говорю: «А с этого момента поподробнее». Он назвал мне всех непосредственных исполнителей убийства и руководителя, отдававшего приказы. Князь Василий Васильевич Голицын был сейчас на Каспии с казаками. Что ж, тем лучше. Напишу Карелии Болотникову, чтобы князь умер в походе. На них никто и не подумает. А я с ними потом расплачусь деньгой или делом. А вот князя Рубца Масальского нужно брать. И дьяка Молчанова, и дьяка Шерифеддинова, и купца Андронова. Купца не нашли, а дьяков взяли тихо. Молчанов пошел в отказ, а старик Шерифеддинов не выдержал пыток и заговорил. Да, убивал Марию, да, с Молчановым. Да, и царя, и князя Кетлера убил князь Рубец Масальский, пока Молчанов их по очереди удерживал. Что ж, старика гуманно опустили поплавать в прорубь под лед. А дьяк Молчанов заговорил, мол, бес попутал. Тут и князя Рубца Масальского, спутанного в карете, привезли. Кира постаралась. Пригласила князя на ночь любви. Какой же мужчина от такой красавицы откажется? Вот и попал, как кур во щип. Двух главных душегубов решил я казнить смертью лютую, как царь Иван Васильевич любил наказывать предателей и врагов. На кол! Кира благоразумно уехала с места казни. А я вот посмотрел в глаза князю и дьяку, когда их тела нанизывали на кол, и они начали сползать, разрывая свои внутренности. Это очень способствует твердости духа в борьбе на самом верху. Тут не место поклонам и к Никсинам. Хотя нет. Вежливость и красота тоже помогают выжить наверху и уничтожить врагов. Кира тому примером. Самый надежный друг. После казни, как ни в чем не бывало, еду на доклад в Боярскую думу про наш договор с Персией. Секретную военную часть не упоминаю, говорю только про торговлю. Сумма ожидаемой нашей годовой выгоды впечатлила даже старых бояр. Это половинная добавка к годовым сборам. Вот на эти деньги и соберем в Воронеже войско. Сначала 1000 мастеровых пошлем туда с припасами на строительство крепости. На самом деле на строительство кораблей и стругов. По весне, в апреле, по воле царя устроим смотр стрельцов и полка нового строя под Коломной и отправим их в учебный поход на Воронеж на время. 2 седмицы им на 500 верст. Тем временем следом соберем в Коломне поместную конницу и тоже отправим в Воронеж на время. Пустим слух в думе, мол, царь у нас молодой, любит в солдатики поиграть. А уже из Воронежа вместе с князем Себежским Виктором Вайсом пойдем на Азов и по суху, и по воде. Дай бог возьмем Азов, как уже брали ранее. Место действия – Рим. Время действия – январь 1605 года. Климент VIII, Папа Римский. «Эту зиму я не переживу. Замучила меня проклятая хворь. Уже и встать не могу с ложа. Сообщили мне, что на выборы нового папы французский король заранее прислал 300 тысяч ИКЮ. Да, место понтифика стоит дорого. Не каждый такую сумму соберет. Что ж, мой преемник Алессандро Медичи получит не такое уж плохое наследство. Половина Европы и почти весь новый свет в лоне истинной веры. Но наши соперники не дремлют. Война в Речи Посполитой показала силу смутьянов-протестантов. Новому папе нужно присмотреться к молодому герцогу Вайсу. Слишком уж много от него в последнее время хлопот. Пора бы ему прекратить этот путь земной. Пусть даст указания братьям и иезуитам. С воцарением Дмитрия приблизилась наша цель присоединить огромную Россию к истинной вере. Пусть сначала через униатство, а потом посмотрим. Новый царь много чего наобещал святым братьям в Польше. Но рано радоваться. Он даже в католичество не перешел, хотя и посещал костелы с невестой. Нужно будет в Москве на новую царицу надавить. Она же не отреклась от нашей веры. А новости из Москвы мы будем получать от надежного человека, что вступил в орден иезуитов еще в Венеции. Так что, Русь, готовься к переходу под крыло Рима. Место действия – Воронеж. Время действия – март 1605 года. Альбрехт Вайс, кораблестроитель, дед Виктора Вайса. Наконец-то пришли мастеровые люди и деньги. А то шло строительство кораблей и стругов ни шатка, ни валка. В планах спустить в апреле на воду один 40-пушечный фрегат, две мортирные плавучие батареи, три артиллерийских флибота, три сторожевых шхуны, пять плоскодонных артиллерийских прамов с осадкой 1,5 метра и пять грузовых флейтов. Кроме того, стругов заказано аж 50 штук и 3 галеры. Успеем ли? Сухого леса запасено только на большие корабли, а на мелкие пойдет сырое дерево. Не до жиру. Для крепления обшивки на кораблях начали использовать латунные гвозди и болты с гайками. Это мой внук Виктор распорядился. Корпус выходит значительно крепче, чем раньше, и на сборку уходит меньше времени. Внутри кораблей теперь используют подвесные койки, гамаки, а управляется корабль с помощью колеса штурвала. Это тоже мой внучок придумал. В апреле на строящиеся корабли должны прибыть команды опытных моряков, что уже наняты Москвой в меховой компании. Это очень важно. Не нужно учить моряков и канониров, все знают свое дело. Ну что ж, подождем, недолго осталось. Место действия – Себеж. Время действия – март 1605 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Себежский, попаданец. Вчера отправил в Виндаву своего слугу Криштиану. По просьбе Анджея Кмитица, Роналду отвезет в Рио его письмо для Донны Марии и останется при ней до прибытия Анджея, как он планирует в следующем году. Смотрю на подъехавший зимний караван. Царица Марина со свитой целый месяц путешествует по просторам новой родины. Москва, Тверь, Ржев, Себеж. Города, монастыри, постоялые дворы калейдоскопом сменяют друг друга. Ко мне царица заглянула по случаю моего возведения в князи. Она, как одна из царствующих особ, имела право на такое действо. С нею прибыла и ее фрейлина Кира, которая в своих письмах просила меня забрать ее на войну. Двор с подковерными интригами ей окончательно опостылил. Только собрались обедать, прибывает Иван Заруцкий с десятком казаков. Он отмахал дорогу из Москвы до Себежа за 10 дней. Однако, хотя на перекладных почти 60 верст в день не так уж и быстро. Марина тут же дает приказ всем готовиться к вечернему балу. Не было печали. Пока дамы прихорашиваются и наряжаются, мы с Иваном еще раз обсуждаем план похода на Азов. Главное в нем – стремительность, чтобы враг не смог перебросить подкрепление в портовую крепость. Сейчас, по нашим данным, в Азове находится около 500 янычар, около 1000 легких конников и примерно 1000 городского ополчения. Мы сумеем собрать у крепости почти в 20 раз больше вместе с моряками, чтобы у защитников не возникло и мысли оказывать сопротивление. А потом хорошо было бы собрать добычу в крымских портах и освободить славянских невольников. Но это уж как получится. Место действия – Себеж. Время действия – март 1605 года. Кира Кмитиц, фрейлина российской царицы. «Приехал боярин Иван Мартынович Заруцкий», — докладывает служанка царицы во время обеда. «О как!» Пока Марина приходит в себя, лихорадочно соображаю, как мне упросить дядьку забрать меня отсюда. Нет моих сил больше спать и жрать в бабьем царстве. Ничего вокруг не происходит, я просто умираю от тоски. Вот недавно дядьке помогла наказать душегуба, хоть какое-то дело. Выходим встречать, как его, Мартыныча? Красавчик! Я бы влюбилась, честное слово, но Марине я не враг, пусть они без меня свои отношения выясняют. Мне бы только дядьку уговорить забрать меня отсюда, а то я ему уже письмо сочинила, пока ехали. «Милый дядечка Иван, пишу тебе письмо. Лишь один ты у меня остался, Анджей не в счет. У меня вся молодость вылетает в трубу, как печной дым. Ничего не происходит. Надысь мы с Мариной устроили служанкам выволочку за некормленного котика. Они, заразы, брали курицу на кухне и жрали, а царскому коту давали одни кости. Мы про это случайно узнали и пороли девок нещадно поясами одежными. Жаль, что не палкой. Было еще одно происшествие. Царица решила меня напугать. Я несла в светелку ведро с квасом, прижав его к груди, чтобы не расплескать. Вхожу. Марина подкралась сзади и хлопнула меня по плечу. Я от неожиданности развернулась и всплеснула часть кваса прямо в лицо царицы. «Э-э-э!» — затянула я, не зная, что сказать, и спросила хозяйку. «Вкусно?» А та облизнула облитые губы, сказала. «Вкусно!» и засмеялась. Марина в последнее время стала помягче с людьми, все же на сносях, и от церквей нос перестала воротить. По-русски со всеми говорит, и с воеводами, и с попами, и с монахинями. Ей даже с простыми людьми стало интересно разговаривать. Царицы дают деток подержать, а она и не отказывается. Видимо, это так на нее Россия действует. Марина становится русской. А мне вот в путешествии тоскливо. Батюшка Иван, Христом Богом прошу, забери меня отсюда. Представляю, как перед балом бухнусь в ноги царицы и буду ее умолять, чтобы отпустила. Одно из двух. Либо дядька поможет, либо Марина сама отпустит. Господи, помоги!